Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Имишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Бхагаватам, песнь 3, глава 9. Молитвы Брахмы. Милость Господа, верховного живого существа, старейшего из старейших, не знает пределов. Я жду, когда Он благословит меня, открыв свои подобные лотосам глаза, и улыбнется мне. Он способен вдохнуть жизнь в мироздание и рассеять наше уныние, милостиво дав нам свои указания. Комментарий. Господь бесконечно милостив к падшим душам, населяющим материальный мир. Материальный мир создан для того, чтобы предоставить всем живым существам возможность исправиться, занимаясь преданным служением Господу. И каждый из нас должен воспользоваться этой возможностью. Господь распространяет Себя, давая начало великому множеству экспансий, как личных, так и отделенных. Отделенные экспансии Господа – это индивидуальные души, имеющие личностную природу. А личные экспансии Господа – это Он Сам. Личные экспансии Господа выступают в роли властителей, а отделенным экспансиям отведена роль подвластных, чья функция – обмениваться трансцендентным блаженством с высшим воплощением блаженства и знания. Освобожденные души вступают в эти блаженные отношения с Господом, не оскверняя их материальными измышлениями. Лучшим примером такого трансцендентного обмена между властвующим и подвластным является раса Лилы Господа с Гопи. Гопи – это экспансии внутренней энергии Господа, находящиеся на положении подвластных. И потому на игры Господа в танце раса ни в коем случае нельзя смотреть как на плотские отношения между мужчиной и женщиной. Эти игры – самое высокое и совершенное проявление обмена эмоциями между Господом и живыми существами. И Господь предоставляет каждому живому существу возможность достичь этой высшей ступени совершенства. Поэтому Брахма, которому доверено управлять всем материальным космосом, молит Господа благословить его на осуществление цели мироздания. Мудрец Майтрея сказал: «О Видура, когда Брахма увидел причину своего появления на свет, личность Бога, он стал молить Господа о милости, вложив в эти молитвы весь свой ум и все свое красноречие. Завершив молитвы, он умолк, словно устав от аскетических подвигов, попыток познать себя и медитации». Комментарий. Брахма получил знания изнутри, от Господа, который находится в его сердце. Появившись на свет, Брахма не смог обнаружить того, кто его породил. Но с помощью аскез и медитации он обрел совершенное знание, получив его из сердца. Духовный учитель, действующий извне, так же, как и духовный учитель в сердце, являются представителями Господа. Человек, не связанный с этими истинными представителями Господа, не имеет права называть себя духовным учителем. У Господа Брахмы не было возможности получить помощь от духовного учителя извне, поскольку в то время он был единственным существом во Вселенной. Поэтому Господь, довольный молитвами Брахмы, изнутри открыл ему знание обо всем сущем. Господь понял, что Брахме не терпится приступить к конструированию и созданию различных планетных систем, и что зрелище затопленной Вселенной приводит его в уныние. Поняв его желание, Господь произнес исполненные глубокого смысла слова, которые развеяли туман иллюзии. Комментарий. Зрелище разбушевавшейся водной стихии было таким устрашающим, что даже Брахма не на шутку встревожился. Ему хотелось как можно скорее разместить в космосе многочисленные планетные системы и населить их различными живыми существами, людьми и теми, кто стоит ниже и выше их на эволюционной лестнице. Планеты во Вселенной расположены с учетом различий между населяющими их живыми существами, которые находятся под влиянием тех или иных гун материальной природы. Существует три гуны материальной природы. Соединяясь между собой, они образуют 9 различных сочетаний. Эти 9 сочетаний в разных комбинациях дают 81 сочетание, которые, в свою очередь, тоже смешиваются друг с другом. Так что в конечном счете становится невозможным установить границы распространения иллюзии. Перед Господом Брахмой стояла задача создать места и условия, подходящие для обитания обусловленных душ, обладающих различными типами тел. С этим мог справиться только Брахма. Никто другой во Вселенной не в состоянии даже представить себе всю сложность стоявшей перед ним задачи. Однако милостью Господа Брахма сумел справиться с этой титанической задачей столь блестяще, что все обитатели Вселенной до сих пор не перестают удивляться мастерству Видхаты, Творца. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «О Брахма, о кладезь ведической мудрости! У тебя нет причин унывать или беспокоиться о том, как сотворить Вселенную. Я уже наделил тебя всем, о чем ты попросил меня». Комментарий. Каждый, кому Господь или его истинные представители доверяют какую-либо миссию, получает при этом благословения, которые помогают ему исполнить порученную миссию. Разумеется, человек, на которого возложена такая ответственность, должен всегда осознавать, что сам он не способен справиться с этой задачей, и молить Господа помочь ему успешно исполнить свой долг. Он не должен гордиться тем, что ему поручено то или иное ответственное дело. На долю того, кому оказано такое доверие, выпала огромная удача. И если он всегда будет помнить о том, что является исполнителем воли Всевышнего, то непременно добьется успеха. Велев Арджуне сражаться на поле битвы Курукшетра, Господь обеспечил ему победу еще до того, как дал ему это поручение. Однако сам Арджуна всегда сознавал свою зависимость от Господа и безоговорочно следовал всем его указаниям. Каждый, кто гордится порученным ему ответственным делом, забывая при этом воздать должное Верховному Господу, безусловно ослеплен ложным самомнением и потому не способен как следует справиться со своими обязанностями. Но Брахма и его последователи в цепи ученической преемственности – всегда достигают успеха в своем любовном, трансцендентном служении Господу. Верховный Господь продолжал. «О Брахма, посвяти себя аскезам и медитации, руководствуйся приобретенными знаниями, и ты заслужишь мою благосклонность. Действуя таким образом, ты сможешь постичь все сущее, ибо знание само откроется в твоем сердце». Комментарий. Невозможно даже представить себе ту милость, которой Господь одаряет живое существо, поручая ему ответственную миссию. Но чтобы заслужить его благосклонность, необходимо совершать аскезы и проявлять упорство в преданном служении. Господь поручил Брахме создать планетные системы и заверил его, что с помощью медитации он без труда поймет, где и как разместить те или иные планетные системы. Знание придет к нему изнутри, и потому у него нет никаких оснований для беспокойства. Как сказано в Бхагавад-гите, тот, кто посвятил себя Будхи-йоге, получает наставление от самого Господа, пребывающего в его сердце. О Брахма, когда, создавая Вселенную, ты полностью отдашься преданному служению, ты увидишь меня в своем сердце, увидишь, что мною пронизана вся вселенная, и что ты сам, вселенная и все живые существа покоятся во мне». Комментарий. Здесь Господь имеет в виду то, что в течение своего дня Брахма увидит его в образе Господа Шри Кришны. Брахма будет восхищен, увидев, как во время одной из своих детских игр во Вриндаване Господь распространит себя в бесчисленные экспансии, превратившись в мальчиков, пастушков и телят. Он узнает, что Ишода обнаружила во рту у Кришны, беззаботно наслаждавшегося детскими играми, все вселенные и все планетные системы. В течение этого дня Брахмы, когда Господь Кришна будет находиться на земле, Брахма также убедится в существовании миллионов других Брахм. Подобные проявления Господа, всюду распространяющего свои вечные трансцендентные формы, могут постичь только его чистые преданные, постоянно занятые преданным служением Господу и поглощенные мыслями о Нем. В данном стихе также говорится о том, что все эти возвышенные качества были в полной мере присущи Брахме. Брахма, ты увидишь, что я пребываю в сердце каждого живого существа и пронизываю всю вселенную, словно огонь, скрытый в дровах. Только обретя это трансцендентное видение, ты освободишься от влияния иллюзии во всех ее проявлениях. Комментарий. В своих молитвах Брахма просил Господа даровать ему способность в процессе материальной деятельности помнить о своих вечных взаимоотношениях с Ним. Отвечая на эту молитву Брахмы, Господь говорит: «Ты никогда не должен забывать о том, что все сущее связано с моей всемогущей энергией». И приводит пример с огнем, скрытым в дровах. Огонь, которым горят дрова, всегда одинаков, хотя сами дрова могут быть разными. Подобно этому, тела в материальном мире различаются по форме и качествам, хотя находящиеся в них души не отличны друг от друга. Тепло, как свойство огня, везде одинаково, и духовная искра или частица высшего духа также одинакова во всех живых существах. Таким образом, энергия Господа пронизывает все творение. Только это трансцендентное знание может спасти живое существо от оскверняющего влияния материальной иллюзии. Поскольку вся Вселенная пронизана энергией Господа, чистая душа, преданный Господа, видит, что все в этом мире связано с Господом, и потому его не прельщают материальные оболочки. Такое чистое духовное видение ограждает преданного от оскверняющего влияния материи, и потому он никогда, ни при каких обстоятельствах не забывает о своей связи с Господом. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 25